Вечером того же дня я собрался на работу в ночную смену. Оделся потеплее, натянул на телогрейку брезентовый плащ, сунул ноги в резиновые сапоги и отправился в котлован. На участке все было тихо. Мои работяги под предводительством бригадира занимались своим делом и прекрасно справлялись без меня. Поэтому я забрался в коптерку нашего участка, уселся на табуретку и стал закрывать наряды. Был конец месяца. Работа эта была нудная, тупая и заключалась в выдумывании дорогостоящих работ, которых на самом деле никто не делал. Недаром это называлось «выводиловкой». Например, я писал, что монтажные подмости подтаскивались к месту их установки и собирались вручную, а в действительности они подвозились на тележках и монтировались подъемным краном. В те времена вообще всяческие приписки были общепринятой нормой, строго соблюдавшейся повсюду, от самой заурядной стройбазы до госстатуправления Советского Союза. Приустав от нарядов, голова уже от них гудела. Я решил прогуляться по котловану. Спустился со своей монтажной площадки на самый нижний, так называемый нулевой уровень, прошел к участку строящейся ГЭС, постоял возле турбинного блока, где монтажники собирали рабочее колесо турбины, потом пошел дальше. И вдруг, возле какого-то стоящего поодаль вагончика подсобки, я заметил группу молодых зэков, громко о чем-то говоривших, сильно возбужденными голосами. Я подошел чуть ближе и, благодаря ветру, дувшему в мою сторону, услышал обрывки их разговора. «Я уж ей валидола для смазки напихал, а она, падла, все равно кричит: больно, больно, и за яйца хватает, чтобы побыстрее я кончил. Я из-за это как вмажу. А кто там сейчас по очереди, Васька, что ли? Ага, а ты следующий? Ага». Я вздрогнул от страшной догадки и рванулся вперед к вагончику, но тут же остановился. Что я, с ума сошел? Да они меня сразу же ножом пырнут, никто не увидит и не услышит. Подходить туда нельзя, надо позвать кого-нибудь на помощь. Запахнув потуже плащ, я побежал к турбинным монтажникам, но они уже все ушли, спустились лифтом вниз на опорную площадку. Я вернулся к себе и хотел было рассказать об услышанном своим работягам, но, увидев их закрытые неприветливые лица, понял, что они меня не поймут и, не дай бог, еще заложат тем же самым бандюгам. Тогда я бросился к проходной, где был единственный доступный мне телефон. С большим трудом разыскал своего начальника Шкуро, который, как оказалось, ночевал не дома. Тот сначала никак не мог сообразить, что я от него хочу, а когда разобрался и понял, что это не касается дел на его участке, ужасно разозлился. «Я ж тебе, мать твою, говорил, не возникай, коли хочешь быть цел!» — закричал он сердитым голосом понапрасну разбуженного человека. «Может быть, эта девка в охотку там отдается, а ты шум поднимаешь. Иди на свое рабочее место, мать твою, так, и работай. А не то тоже срок заработаешь, идиот, я уж похлопочу». Еще дождавшись рассвета и конца смены, я вышел из проходной и в толпе только что сошедших с автобуса работников утренней смены увидел Акушского. Мы встретились с ним глазами, и он сразу же пошел мне навстречу. «У тебя сегодня какой-то опрокинутый вид», — сказал он с тревогой, взглядывая в мое лицо. «Там, на четвертом участке, в подсобке». Я замялся, не зная, как сказать. Помолчал немного, потом добавил: «Но я не уверен, что это она». Акушский насупился, помрачнел, глаза у него сузились, посуровели. «Ладно, надо идти», – пробормотал он и, опустив голову и поджав плечи, повернулся в сторону проходной. «Я пойду с тобой», – рванулся я за ним. «Вот этого не надо», – отрезал Исаак. «Кроме того, чего зря говорить, тебя же сейчас уже не пустят». Действительно, Мой порыв был бесполезен, так как в зону я мог пройти по пропуску только в свою смену. Я приехал домой, переоделся и залег, пытаясь уснуть, как делал всегда после ночной смены. Но у меня ничего не получилось. Провалялся с полчаса на кровати, потом вскочил. Что это я разлегся? Разве так можно? Надо куда-то бежать, что-то делать. Я оделся почище, забежал к Вите Черникову, к другим нашим ребятам, но никого не застал. Тогда решил действовать сам. Сел в автобус и поехал к начальству. Через 15 минут я уже поднялся на второй этаж нового кирпичного здания с большой остекленной синей вывеской. Строительно-монтажное управление правого берега. Здесь царила обычная деловая суета. Длинные коридоры были полны табачного дыма и многоголосого гула сердитых озабоченных голосов, приветственных возгласов, криков, смеха и, конечно, громкого витиеватого мата, сопровождавшегося любые разговоры на любые темы. Начальники участков, прорабы, транспортники, буровые мастера, геодезисты громко обсуждали свои дела, спорили, выбивали у снабженцев горючее, транспорт, трубы, подъемные краны. Это был, как писали газеты, боевой штаб штурма Волги. До ее перекрытия оставалось всего несколько месяцев. Однако внимательный наблюдатель мог заметить, что не меньший накал страстей здесь кипел в связи с другим ожесточенным сражением. За высокие должности и оклады, многокомнатные квартиры и правительственные награды. До чужих ли бед было всем этим занятым людям, озабоченным своими такими важными государственными личными проблемами? Я заглядывал то в один, то в другой кабинет, кое-где пытался даже с тем или иным начальником поговорить, но всюду мне давали понять, что пришел не по адресу. Конечно, я заходил и по прямой своей принадлежности в комитет комсомола, но там за столом сидела такая строгая и сердитая дама, что я даже не стал к ней обращаться. Встречал я в коридоре знакомых, с которыми делал попытки поговорить. Один из них даже удостоил меня пятиминутной беседы. Узнав, в чем дело, он, как и Шкуро, стал меня урезонивать. «Брось ты, парень, совать нос в лагерные дела. Не нашего ни ума дело. Там в котловане что ни день, то поебень. Уголовники отлавливают учетчик и лаборанток, затаскивают вагончики, насилуют целыми бригадами. Ну и что? Ничего не поделаешь. Такова жизнь». Хотя им в пищу и подмешивают антистаин. Но он мало помогает. Все равно им хочется. Он прикурил новую сигарету от старой и продолжил. Ты гляди сам-то, будь осторожен. А то как бы чего ни случилось. Вон в прошлом году в женский барак бабы затащили такого же молодого специалиста, на койку положили, руки и ноги привязали, штаны сдернули и члену основания бечевкой затянули, чтобы кровь обратно не оттекала. Всем баракам несколько дней использовали. Пришлось потом ампутировать. Только в профсоюзном постройкоме я все же попал к человеку, который меня выслушал до конца и, врубившись в суть вопроса, взялся помочь. Потом оказалось, что он тоже был здесь новеньким и еще не успел достичь того уровня цинизма, при котором групповое изнасилование не воспринималось как преступление, и на которое не только гидростроевское, но даже лагерное начальство смотрело сквозь пальцы. Он поднял телефонную трубку, набрал какой-то телефон, кого-то не застал, потом позвонил еще куда-то, потом еще и еще. Наконец, на том конце провода ему кто-то сказал что-то важное. После этого он медленно положил трубку на рычаг телефонного аппарата, задумчиво помолчал, затем, постучав костяшками пальцев по краю стола, сказал с недоумением. «Да, странное это дело. Много в нем непонятного». Он взглянул на меня вопросительно, в голосе его звучала тревога. «Ваш Акушский пропал. На работу сегодня не явился, и никто не знает, где он». «Как же так?» – воскликнул я с отчаянием. Тошнота подступила к горлу. Мы же с ним сегодня утром встретились у проходной. Он направлялся в котлован. Что с ним? Где он? Дайте-ка я попробую вам достать пропуск в котлован. Хотите? Да, конечно. Спасибо большое. Ответил я, торопливо пожал ему руку и помчался в спецотдел получать зеленую картонку с надписью «Разовый пропуск». Я выскочил из управления, поголосовал на повороте дороги, поймал попутку и уже через полчаса был в зоне в кабинете замначальника 4-го района правого берега по режиму, моложавого капитана МВД в чистенькой полевой форме с колодкой наград на гимнастерке. Он внимательно и недоверчиво посмотрел на меня, потом коротко бросил. «Ну, можете, если желание, отправиться с ефрейтором на розыск вашего героя. Команда уже дана». Он поднял трубку и произнес, ухмыльнувшись краем губ. «Вот, тут еще один Шерлок Холмс объявился. Забери его с собой, чтоб не шастал по начальству». Внизу, в дежурной части, я увидел нашего друга Витю Черникова, который сидел на стуле у двери и комкал в руках фуражку. «С Исаком что-то случилось», — сказал он. «Его начальник уже обзвонил весь котлован, а я все закоулки обошел. Был где только можно, нигде его нет. Исчез. Теперь собаку дают. Может быть, больше толку будет». Через некоторое время появился ефрейтор, сверхсрочник, белобрысый курносый парнишка, стриженный под бокс. В руках у него был длинный кожаный поводок, а на нем огромная серая овчарка с чуткими подвижными ушами и близко сидящими друг к другу глазами. Кровавые прожилки на белках придавали им особую свирепость. Ее подтверждали грозные клыки, торчавшие из слюнявой пасти. Увидев испуг в моих глазах, белобрысый ефрейтор успокоил. «Не боись, Джулия специалистка только по мертвым. Она натаскана на поиск трупов. Живых не трогает». Мы вышли, когда уже стало смеркаться. Над портальными подъемными кранами зажглись осветительные огни, а в блоках бетонирования вонзились длинные пики прожекторов. Более 4 часов мы ходили по котловану, обошли всю территорию 4-го района, поднимались вверх, опускались вниз, заглядывали в бетоноводные тоннели, мотовозные галереи, но так ничего и не нашли. Время от времени ищейка останавливалась, делала стойку, замирала, потом сильно натягивала поводок. Но каждый раз это оказывалась дохлая кошка или собака, а то и просто крыса или даже ворона. Наконец ефрейтор сказал: «Все, баста, хватит, а то вы мне пса совсем заморите». Мы уже направились обратно, и вдруг меня как будто что-то кольнуло. Я остановился, повернул голову в сторону высокого бетонного забора с многорядной колючей проволокой. Возле него лежали штабелем старые побитые трубы большого диаметра, бывшие опоры бетоновозной эстакады. «Вы ничего не слышите?» – спросил я своих спутников. Витя Черников тоже остановился, прислушался. «Давайте-ка подойдем вон к тем трубам», – предложил он. Мы не успели сделать и 10 шагов, как собака неожиданно рванула и повела. Через минуту мы стояли у стальной ржавой трубы с приваренными с обоим их концам толстыми железобетонными заглушками. Собака залаяла, а из трубы мне послышался какой-то слабый глухой шорох. Я побежал на свой участок, который был ближе всего от этого, и привел бензорезчика. Тот достал замасленный спичечный коробок, держа от ветра ладони домиком, зажег спичку, потом открыл горелку и запалил резак. «Ну, что вам тут резать?» – спросил он, прицеливаясь к середине трубы. «Нет, нет!» – остановил я его. Потом подумал немного и показал на торец. «Режь вот здесь!» Бензорезчик направил синюю струю пламени на одну из заглушек. Металл закипел, огненные брызги разлетелись в разные стороны. Не прошло и 5 минут, как, закончив резку, он погасил горелку, достал из висевшего у него на поясе ломик, засунул его в щель между торцом трубы и заглушкой и резким рывком ее откинул. В трубе было темно, грязно и ничего не видно. Ефрейтор включил фонарик, и мы, присев на корточки, стали вглядываться вовнутрь. Где-то далеко в глубине что-то лежало. «А, это старый поношенный башмак валяется», — сказал Черников. «Ничего интересного». «Да, действительно, я тоже разглядел контуры ботинка». Потом посмотрел на него внимательней. Что-то показалось мне знакомым. «Ну, конечно, у кого еще могли быть такие допотопные бутсы? Сколько раз я уговаривал его одевать резиновые сапоги, в которых ноги всегда остаются сухими. Но Исаак упорно сопротивлялся, уверяя, что резина парит ноги и ходить в ней вредно. Поэтому он все еще донашивал свои старые кожаные ботинки, привезенные из дома. Дрожащими от волнения руками я взял у ефрейтора фонарик, наклонился к трубе еще поближе и снова посветил. К моей великой радости башмак зашевелился, потом появился другой, наконец-то сам его владелец стал вылезать наружу. Он выполз из трубы и, тяжело дыша, сел на землю. На его лице были кровоподтеки, пальцы левой руки перебиты, одежда изорвана. «Хорошо еще сварщик оказался говенный», – процедил Исаак сквозь запекшаяся на губах кровь. «Не сумел плотно стык заварить, а то бы мне была бы хана, задохнулся бы я». Мы взяли его под руки и отвели в стоявшее рядом с проходной зданием медчасти. Через несколько дней, выйдя из больницы, Исаак Акушский перевелся в дирекцию строящегося предприятия. И больше в котловане никогда не появлялся. А Валя Котикова вообще уехала домой в Саратов.